Глава 4. Акимка. Раньше Аким и представить себе не мог, как это дико неудобно, бежать по ночному лесу со связанными за спиной руками. Но лисы торопились и гнали ребят на пределе их сил. Он часто падал, и тогда следовали крики, ругань и щелчки плети. Он поднимался и бежал дальше. То ли от усталости, то ли от невозможности что-то рассмотреть прямо перед собой, теми в лесу хоть глаз кали. Перед его внутренним взором стали плыть необычайно яркие образы из его жизни. В какой-то миг он даже полностью ощутил себя в мастерской деда, где проводил вместе с ним большую часть своего времени. Карамба и гигабайт чертей. О, еще одно новое старое слово вылезло. Гигабайт. Любопытно, что оно значит? Мера счета чертей? В каком-то смысле отзывается. Да, чертей можно мерить и гигабайтами. Но нет, навряд ли. Можно бы спросить у деда, а может ответ и сам придет постепенно. Так часто бывает. Вылазит какое-нибудь совершенно непонятное и немыслимое слово. Ну, например, телефон какой-нибудь. Ходишь потом целыми днями и думаешь, что такое этот телефон? Деда достаешь, хотя и знаешь, от него не допытаешься. Он только одно вечное повторяет. Все есть в твоей памяти. Вспоминай сам. Ну и ходишь, вспоминаешь. Бывает, по несколько дней мучаешься, а потом вдруг бац, и вспомнил. Аким в очередной раз сцепил ногой за корягу и с размаху шлепнулся на землю. Не имея возможности подставить связанные руки, упал болезненно. Он отплевывал попавшую в рот землю, вынужденно возвращая себя в действительность. «Это вообще волк или кто?» — кричал несдержанный Мигул. «Или он расшибет себе башку, пока добежит до Невина. Или я сам его прикончу. А, отец, нам что-то дадут за мертвого волчонка?» «Мигул, ты совсем дурак?» — вмешался Фидол. «За мертвого волчонка тебе дадут встречу с палачом. Ты забыл, что находишься в землях клятого волчьего князя? Вы бы ему руки развязали, а?» — просительно предложил Васька. Он воспользовался остановкой, чтобы перевести дух, и тяжело оперся о дерево. Видеть, как мучается Акимка, ему было еще тяжелее. На удивление старый лис согласился. «Да, Мигул, леший тебя закрути. Развяжи ему руки. Куда он денется от нас?» А то мы и впрямь хлопот с ним не оберемся. Теперь бежать стало немного легче, но все равно очень тяжко. Аким очень-очень сильно вымотался. Превозмогая усталость, он разлепил спекшийся рот и попытался было требовать, чтобы лисы и Ваську развязали, но получил в ответ только плетью по спине. Ему хотелось упасть и не вставать больше, и пусть проклятые лисы забивают его до смерти. Но Аким понимал, тогда они убьют и Ваську тоже. Им ведь нельзя будет оставлять живого свидетеля. Аким сжал зубы и дал себе слово, что будет бежать столько, сколько понадобится. Образы прошлого опять поплыли перед глазами. Да, с телефоном тогда вообще случай забавный получился. Ему это слово уже несколько дней покоя не давало. И вот он как-то проснулся утром с предчувствием, что еще немного, и вспомнит, что такое этот телефон. Они с дедом в тот день сидели в его мастерской. С утра он сунул Акимке лопнувшую втулку от колеса и дал задание изготовить такую же. Аким снял размеры со втулки и рассчитал диаметры начальной заготовки. При обжиге курень сама по себе усыхает в 2.5 раза. И самое главное здесь рассчитать так, чтобы размер внутреннего диаметра готового изделия после обжига совпал с размером образца. Он так увлекся работой, что совсем перестал думать про телефон. Когда заготовка была готова, развел огонь в духовке и начал обжигать. Время от времени доставал, смазывал куреневой смолой и снова отправлял в духовку. Для обжига его нужно несколько раз обмазать, тогда изделие будет нехрупким. Дед в это время по своему обыкновению мастерил очередную хитроумную штуковину, бесполезную в хозяйстве. Дед вообще большой выдумщик и мечтатель. Делает вещи, назначение которых ему одному понятно. Хотя, возможно, и ему непонятно. Потому что бывает так. Промучается он с какой-нибудь загогульный несколько дней. Потом посмотрит на нее, будто впервые видит. Повертит в руках, хмыкнет и в огонь швырнет. И при этом слова не скажет. Аким решил попытаться выпытать у деда, что он там опять мастерит, покуда очередное изделие не полетело в огонь. «Деда, что опять мастыришь?» «Да вот, хочу снова пружину попробовать», — отвечает дед. «Так уже сколько раз пробовал. Невозможно из древесины сделать пружину. Ну, металлов в этом мире все равно не существует. Но я смекаю, тут главное меру обжига соблюсти и количество смолы. А зачем тебе пружина?» — спрашивает Аким. «А вот видишь, здесь у меня малюсенький молоточек. Он будет от пружины приводиться и стучать вот по этой каленой дощечке. И звук будет такой. Динь-динь-динь-динь», — говорит дед, стуча молоточком по дощечке, поясняет. «Только с большей частотой». «Да, для хозяйства ценнейшее изделие под названием «Динь-динь-динь приспособа». Без тебя, малец, разберусь, что для хозяйства надобнее. Да ты втулку свою проверь. Не слышишь? Гарью понесло. «Ах!» — вскрикивает Акимка и бросается к духовке. К счастью, пережечься заготовка не успела. Он ловко ухватил ее щипцами, достал и начал привычными движениями наносить смолу. В общем, пока он дожигал заготовку, дополировал от окалины, выкинуть успел из головы дедову забаву. Как вдруг слышит звук такой, как будто знакомый или напоминающий что-то издалека, из того угла, где дед сидит. Мелодичный такой, на высокой частоте. Дзинь, дзинь. Акимка совершенно мимодумно, держа в руках раскаленную втулку, поднес ее к уху и сказал: «Алло». И сообразить-то толком не успел, что опять ляпнул. А дед уже тут как тут. Из своего угла говорит таким сахарным голосом и с откровенной издевкой. «Это я, дедушка Фраим. Звоню своему непутевому внучку, который, кажись, вспомнил, что такое телефон». Хохотали они тогда с дедом, да и коты. Акимка с удивлением для себя отметил, что довольно большой отрезок пути пробежал, ни разу не споткнувшись. Он стал думать о возможных причинах этакой странности, пока наконец не осознал, что не спотыкается он, потому что видит тропу. Аким глянул на небо, но оно было совершенно черным и не подавало никаких признаков рассвета. Темень по-прежнему стояла непроглядная. Он повернул голову к бежавшему рядом Ваське и с еще большим удивлением убедился, что и его видит очень хорошо. Васька почувствовал Акимкин взгляд и поглядел на него в ответ. В отличие от самого Акима, он сразу понял, что с ним происходит. Усмехнулся и не столько проговорил, сколько весело пролаял на бегу. Что Акимка? Сам не заметил, как обернулся на волка? Смысл сказанного доходил до Акима медленно, будто наброшенная на разум пелена мешала ему связно думать. Да он вообще теперь думал по-другому. В этом новом, неизвестном доселе состоянии слышать и четко различать тысячи запахов и звуков было настолько естественным и само собой разумеющимся, что не вызывало даже тени удивления. А он слышал и обонял окружающий лес настолько полно и точно, что мог безошибочно определить мышей, птиц и прочее зверье, притаившееся или удирающее от стука копыт лисовых лошадей. Осознав это, Аким испытал, пожалуй, одно из самых сильных потрясений в своей жизни. И то ли с перепуга, то ли от переизбытка чувств, тут же выскочил из этого нового восприятия в обычное человеческое. Возврат к привычному состоянию оказался поразительно неприятным. И не только потому, что Аким тут же утратил звериную остроту своих чувств, а даже в большей степени, потому что он утратил и ту животную легкость и раскрепощенность движения, дававшую ощущение полета. Дыхание потеряло глубину, а ноги снова начали цепляться за коряги. Навалилась усталость и вернулась тягучая боль в мышцах. И опять поплыли образы воспоминаний. Все эти слова «из прошлой жизни», как их называет дед, начали приходить к Акимке довольно рано. Родители, правда, относились к этим вещам как к забаве, не более. Акима брякнет что-нибудь этакое, мать рассмеется, отец в усы хмыкнет. Но когда они умерли и Акимка переехал жить к деду, все изменилось. И началось все чуть не в первый день после переезда в дедовский дом, которого он до этого раньше видел пару раз всего, да и то мельком. Они тогда сели с дедом обедать, а ложка так лежала, что дотянуться до нее маленький Акимка не мог. Попросить деда подать ему ложку, Акимка стеснялся и сидел, ожидая, пока тот сам догадается. Но дед почему-то не видел его затруднения, как ни в чем не бывало наяривал кашу, да еще причмокивал от удовольствия. Потом уже, гораздо позже, Акимка понял, что дед всего лишь хотел, чтобы он преодолел свою стеснительность. Но в тот раз он как дурень сидел и не мог из себя слова выдавить. И не придумал ничего умнее, как зачерпнуть кашу прямо рукой. Как на грех, кашу до рта не донес. И вся она так из щепотки на стол и вывалилась. Акимка испугался, конечно, что сейчас ему от деда влетит. Но дед совершенно не разозлился. И как будто наоборот, даже обрадовался. Акимка потом уяснил, что все его промахи и ошибки у деда исключительно веселье вызывают. А в тот раз он впервые увидел его беззлобную, но ехидную усмешку, которая с тех самых пор сопровождала все их общение. «Акимка, ты что, нелюдь, что ли, кашу руками кушать?» — говорит дед с таким довольным видом, будто ложку меда только что в рот отправил. Акимке же, прямо сказать, не до веселья было. Отец бы за такой подзатыльник отвесил и из-за стола выгнал. И, видать, с перепугу у него случился очередной случай воспоминания. «Нет, дедушка, я не нелюдь, я инженер-технолог». С тех самых пор у них с дедом повелось что-то вроде игры, в которой он вспоминал прошлую жизнь, а дед ему в этом помогал. Еще дед говорил, что Акимка такой не один, есть другие люди, что помнят прошлую жизнь, как это называет дед на старшей сестре. Дед вот тоже помнит.